Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 381. Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. Псалом 40, стих 2. Помышлять о бедных, носить их в сердцах – такова обязанность всех христиан. Ведь Иисус поставил их рядом с нами, сказав: «Нищих всегда имеете с собою». Очень многие предлагают нищим деньги с поспешностью и не задумываясь, однако еще больше тех, что ничего не предлагают им. Драгоценное обетование Божие принадлежит тем, что вступятся за интересы бедных, вникают в положение их, создают планы во благо им и выполняют их с рассудительностью. Верно, что заботливостью мы в состоянии сделать гораздо больше, нежели порою деньгами, а еще больше тем и другим. Всем тем, что вступается за бедных, Господь обещает свое милостивое содействие во времена страданий. Он непременно избавит нас от бедствий, если только мы будем помогать тем, которые в настоящее время находятся в бедствиях. Мы удостоимся исключительных и чрезвычайных забот Господних, если Он увидит, что мы пытаемся заботиться о других. Правда, нас посетят времена бедствий, если даже мы будем постоянно щедрыми. Однако, если мы действительно благодетельны, мы с уверенностью можем рассчитывать на особое избавление. Господь ведь не может отказаться от своих слов и своей подписи под ними. Алчные пусть продолжают помогать самим себе, а готовым к помощи и щедрым верующим помогает Господь. Точно так же, как вы поступали с другими, так и Господь поступит с вами. Итак, опорожните ваши карманы –